о символике вообще. Есть такой рецепт производства артиллерийских орудий. Нужно взять круглую дыру и облить ее сталью. Получится орудие. Целый ряд исторических концепций фабрикуется именно по этому рецепту. Берут совершеннейшую дыру и обливают ее враньем. Получается история или исторический факт. Именно по такому рецепту Петр I был сделан великим, Екатерина II – великой, Павел I – безумцем, Николай I – Палкиным. Примерно по такому же рецепту знаменитый Момзен писал свою знаменитую римскую историю, и профессор Виппер, анализируя момзенские изыскания, скорбно констатирует, что все они имели в сущности в виду только одно – политическую пропаганду того, что впоследствии было названо прусским милитаризмом. Вот видите, древние римляне поступали точно так же, как должны поступать мы. Хайль Гитлер. Гитлера, правда, во времена Момзена не было, но Гитлер родился именно из Момзена. Это только подпрапорщики запаса могут полагать, что великие люди появляются на свет Божий путем самозарождения. Трагедия заключается в том, что большинство человечества состоит все-таки из вот этаких подпрапорщиков. Им, подпрапорщикам, нужен символ, что-то простое, явное, ощутимое, подменяющее реальную сложность жизни схематизированной фигурой гения, вождя сверхчеловека. Символ нужен и слою. Слой сплачивается около этого символа, как около знамени. Иногда символ нужен и нации, как утешение. Таким символом стало для Франции 14 июля, день взятия Бастилии. А казалось бы, чего тут праздновать? Ведь как-никак взятие Бастилии, если и символизирует что бы то ни было, так только начало падения страны с первого места в Европе и в мире на, трудно сказать, на какое именно место, что-то в пределах второй половины первого десятка. Но вот празднуют. Противоречие символики с самыми очевидными фактами не играет, по-видимому, никакой роли. Вот умный человек Лев Тихомиров пишет, что Петр I понавыдумывал таких законов, которые, если бы у него хватило гениальности еще и провести в жизнь, привели бы к форменной катастрофе. Но, к счастью для России, гениальность Петра I хватила только на законодательное прожекторство. И все-таки гений. Другой, тоже умный человек, Ключевский, вертится как черт перед заутренней, сам себе на каждом шагу противоречит, а опасные пункты символики старается обходить как можно осторожнее. Профессор Платонов посвятил целую книгу реабилитации петровской гениальности. В Советской России это предприятие абсолютно безнадежное и самым тщательным образом обходит и дезертирство под Нарвой при пятикратном превосходстве сил, и бегство из-под Гродно, и, наконец, такой военный скандал, какого в русской истории больше не было никогда. Прусскую капитуляцию. И Нарва, и Гродно объясняются стандартизированно. Престиж шведской непобедимости. И старательно обходится стороной нам почти неизвестный генерал-майор Келлен, у которого в Полтаве было 4000 гарнизонной команды и 4000 вооруженных обывателей, и который был, по-видимому, совершенно непроницаем ни для какого престижа. Этот генерал-майор Келлен во главе 8000 плохо вооруженного сброда, можно себе представить полтавскую гарнизу и вооруженных обывателей, разделал 30-тысячную армию Карла XII так, что от нее осталась, по Ключевскому, голодная и оборванная толпа. И, кроме того, толпа, лишенная пороха, а, следовательно, и артиллерии. Полтавская победа над этой толпой была описана 250 раз, а о генерал-майоре Келлине я не смог найти никакой литературы. Не знаю, есть ли она вообще. Вероятно, нет. Ибо если мы сопоставим два факта. А. Дезертирство при Нарве, при пятикратном превосходстве русских сил, и Б. защиту Полтавы при четырехкратном превосходстве неприятельских сил, то совершенно очевидно, что от стратегического гения Петра I не останется абсолютно ничего. Но этот гений был необходим социально для правых, ибо он символизирует начало крепостного права, и для левых, ибо он символизирует революционное насилие над нацией. Практически в восстановлении крепостного права Петр I был абсолютно ни при чем. Он не отдавал себе отчета в том, что делалось вокруг него и от его имени. Екатерина II отдавала себе совершенно ясный отчет. Она то взывала к Сенату, то писала наказы, то плакала, но сделать она не могла ничего. Ее убили бы еще проще, чем убили императора Павла I. Эта маленькая справка по поводу исторической символики приведена потому, что история, или точнее историография февральской революции с изумительной степенью точности повторяет рецепт артиллерийского производства. Берется дыра, и дыра обливается выдумками. Самое занятное то, что в феврале 1917 года никакой революции в России не было вообще. Был дворцовый заговор. Заговор был организован. А. Земельной знатью при участии или согласии некоторых членов династии, тут главную роль сыграл Родзянко. Б. Денежной знатью Гучков. В. Военной знатью генерал Алексеев. У каждой из этих групп были совершенно определенные интересы. Эти интересы противоречили друг другу, противоречили интересам страны и противоречили интересам армии и победы. Но никто не организует государственного переворота под влиянием плохого пищеварения. Заговор был организован по лучшим традициям XVIII века. И основная ошибка декабристов была избегнута. Декабристы сделали оплошность, вызвали на Сенатскую площадь массу. Большевистский историк профессор Покровский скорбно отмечает, что императора Николая I спас мужик в гвардейском мундире, и он также скорбно говорит, что появление солдатского караула могло спасти и императора Павла I. Основная стратегическая задача переворота заключалась в том, чтобы изолировать государя-императора и от армии, и от массы, что и проделал генерал Алексеев. Самую основную роль в этом перевороте сыграл Гучков. Его техническим исполнителем был генерал Алексеев. А Родзянко играл роль, так сказать, слона на побегушках. Левые во всем этом были абсолютно ни при чем. И только после отречения государя-императора они кое-как постепенно пришли в действие. Милюков, Керенский, совдепы и, наконец, Ленин, по тем же приблизительно законам, по каким развивается всякая настоящая революция. Но это пришло позже, в апреле-мае 1917 года. В феврале же был переворот, организованный, как об этом сказали бы члены СБОНРА или Лиги, помещиками, фабрикантами и генералами. Так что, если члены СБОНРА или Лиги, или всяких там малопочтенных предприятий клянутся великими принципами февраля, то они клянутся принципами помещиков, фабрикантов и генералов. По всей вероятности, ни о чем этом члены СБОНРА или Лиги, или всяких таких малопочтенных предприятий и понятия не имеют. Таким образом, символика февраля с потрясающей степенью точности повторяет символику Петра I. Правые, которые сделали революцию, признаться в этом не могут никак. Именно поэтому правая публицистика эмиграции ищет виновников февраля в англичанах, немцах, евреях, масонах, японцах, цыганах, йогах, бушменах, в нечистой силе и в деятельности темных сил. Ибо как признаться в том, что темными силами были как раз помещики, фабриканты и генералы? Не могут об этом говорить и левые, ибо что тогда останется от народной революции, от великих завоеваний февраля и от восстания масс против проклятого старого режима? Правые не могут признаться в том, что страшная формулировка государя-императора о предательстве и прочем относится именно к их среде. Левым очень трудно признаваться в том, что февральская манна небесная, так неожиданно свалившаяся на них, исходила вовсе не от народного гнева, не от восстания масс и вообще не от какой революции, а просто явилась результатом предательства, глупости и измены в среде правящего слоя. Таким образом, фальшивка февраля декорируется с двух сторон. Левые пытаются все свалить на народ, правые – на народ, обманутый левыми. Как будет показано дальше, никакой народ никакого участия в феврале не принимал. Но кое-какие массы принимали кое-какое участие в углублении февраля. А что им оставалось делать? Веками и веками привычная власть пала. Кому было верить? Массы не верили никому. Прежде чем перейти к изложению фактической стороны событий конца 1916 года, когда заговор назревал, и начала 17-го, когда он был реализован, попробуем поставить вопрос, кому это было нужно, кому выгодно. Нельзя же в самом деле предполагать, что люди по пустякам пошли на такое предприятие, которое при неудаче грозило виселицей. Чтобы такие факторы, как болезненная застенчивость государыни-императрицы, могли бы толкнуть людей на государственный переворот, или чтобы даже и распутинская легенда, созданная верхами аристократии, могла играть какую-то реальную роль. Ведь вот никого в свое время не возмущали ни Орловы, ни Зубовы при всей фактической стороне их плодотворной деятельности. Почему вымышленное влияние Распутина могло вызвать негодование? Именно в тех слоях, которые по ежедневной своей практике не могли не знать, что никакого влияния не было. Никакой роли не могло играть и положение армии, ибо если кто-либо в мире знал, что армия наконец вооружена до зубов, то в первую очередь этого не могли не знать генерал Алексеев, как начальник штаба Верховного Главнокомандующего, и Кучков, как председатель Военно-промышленного комитета. Впоследствии Родзянко, самый массивный, самый громогласный и, по-видимому, самый глупый из участников заговора, писал о том, что с революцией или без революции Россия все равно была бы разбита. Как мы уже знаем, некоторые несколько более умные люди, чем Родзянко, Черчилль и Гитлер придерживались диаметрально противоположной точки зрения. Таким образом, все эти соображения отпадают начисто. Остаются другие. Если мы честно продумаем нашу внутреннюю историю петербургского периода, то мы увидим, что красной и кровавой нитью проходит через нее цареубийство. Говоря несколько символически, от царевича Алексея Петровича до царевича Алексея Николаевича. Все цареубийства, кроме цареубийства 1 марта 1881 года, были организованы знатью. И даже убийство царя-освободителя находится под некоторым вопросом. В самом деле, почему не смогли охранить? Может быть, не очень хотели? Жалкая кучка изуверов организует 7 покушений, и весь аппарат империи никак не может справиться с этой кучкой. В самом деле, почему? Как бы то ни было, место, занимавшееся русскими государями, было самым опасным местом в мире. И если Алексей Петрович, Иоанн Антонович, Петр III, Павел I, Александр II и Николай II погибли от руки убийц, то ведь Николай I и Александр III спаслись только случайно. Фашествие на российский престол почти равнялось самоубийству. Дело заключалось в том, что Петербургская империя строилась как империя крепостническая, и Петербург был необходим как штаб, который мог поддержать монархию в плену, изолировав ее от страны, от нации, от массы, и непрерывно держа носителей верховной власти под дулом цареубийства. Так было с Алексеем Петровичем и также случилось с Николаем Александровичем. Санкт-Петербург был построен именно для этого. Русская знать стояла накануне полной экономической катастрофы, точно так же, как перед Петром I она стояла накануне политической. В предвоенные годы дворянское землевладение теряло до 3 миллионов десятин в год. Задолженность дворянского землевладения государству достигала чудовищной суммы в 3 миллиарда рублей. Если эту сумму перевести хотя бы на цену фунта мяса, около 2-гривенного в России тогда и около доллара в североамериканских Соединенных Штатах сейчас, то она будет равняться 12-15 миллиардам долларов. Два или три плана Маршалла вместе взятых. Покрыть эту задолженность дворянство не имело никакой возможности. Оно стояло перед полным банкротством. Низовое и среднее дворянство давно примирилось с судьбою. Оно, по существу, возвращалось в старое положение московского служилого слоя. Оно заполняло администрацию, армию, свободные профессии, в очень слабой степени шло и в промышленность. Если, по словам алдановского профессора Муравьева, Александр II отнял у дворянства половину его состояния, то столыпинские реформы отнимали и вторую. Для дворянской массы это уже не было угрозой. Она служила, работала, и ее поместья были только или подсобными предприятиями, или еще проще – дачей. Для нашего вельможества столыпинская реформа была началом окончательного конца. Такие дворяне, как Кони, Толстой или Менделеев, или даже Керенский, шли в профессию, которая иногда оплачивалась очень высоко, но которая никак не могла оплатить ни дворцов, ни яхт, ни вилл в Ницце, ни даже яхт-клуба в Петербурге. Это было катастрофой. Отсюда и травля, которой подвергался Столыпин со стороны Совета Объединенного Дворянства. Супругу министра Его Величества Столыпина в салонах не принимали, как не принимали и супругу Витте. Столыпин был убит. Государь продолжал то дело, которое не совсем уж правильно называется Столыпинской реформой. Правильнее было бы назвать его Николаевской реформой, как всегда медленно и как всегда с огромной степенью настойчивости, ничего не ломая сразу, но все переделывая постепенно. Для дворцов, яхт, вилл и прочего отстранение государя-императора было единственным выходом из положения, точно так же, как в свое время убийство Павла I. Особенно трагическая черточка всего этого заговора заключается в том, что и часть династии приняла в нем активное участие. Династия, чем дальше от престола, тем больше сливалась с земельной аристократией, с ее политическими и социальными интересами. В начале января 1917 года по велениям государя-императора четыре великих князя были высланы из Петербурга. И, конечно, у государя-императора были для этого достаточные основания при его антипатии ко всякого рода крутым мерам. Династически аристократическая группа строила свои расчеты на великом князе Николае Николаевиче, который, кажется, не без основания считался крайним реакционером и отношение которого к царской семье было чрезвычайно плохим. Тот факт, что о заговоре великий князь Николай Николаевич знал, не может, по-видимому, вызывать никаких сомнений. Дальнейшее пока не ясно, но во всяком случае именно эти круги обеспечили заговору его технического исполнителя, генерала Алексеева. Основной пружиной заговора был, однако, Гучков. Для этого у него были свои основания, и эти основания категорически и непримиримо расходились с мотивами аристократической группы. После Столыпина Гучков был, конечно, самым крупным человеком России. В его патриотизме не может быть никаких сомнений. Но ведь патриотами были и французские якобинцы, патриотами называли себя наши ленинцы и сталинцы, чекисты и НКВДисты, так что этот термин почти ничего не говорит. Пока был жив Столыпин, Гучков со всей своей силой поддерживал Столыпина и правительство вообще. Со смертью Столыпина Гучков перешел в оппозицию, имевшую два разреза. Правая публицистика эмиграции очень любит идеализировать положение, существовавшее в России в предвоенные годы. Нет, положение никак не было блестящим. Не забудем того, что в 1902-1908 годах по высочайшему повелению была создана комиссия по исследованию причин оскуднения центра России под председательством Каковцева. Так что факт оскуднения был признан официально, и была найдена его причина, главным образом община. Не забудем того, что писал такой правоверный монархист, каким, конечно, является Тихомиров. Господство бюрократической системы довело до страшного упадка нашу церковь, изуродовало дух земского самоуправления, подорвало даже боевые качества русской армии. Оно, наконец, так подорвало уровень самой бюрократии, что уже стало невозможно находить способных и дельных работников администрации. На ту же тему можно было бы привести еще более резкие мнения барона Врангеля, князя Волконского и Суворина и многих других правых людей. Русская бюрократия действительно была очень плоха для 1912 года, конечно. Для 1951 она показалась бы общим собранием ангелов. Ничего не поделаешь, мы прогрессируем. Столыпин кое-как привел эту бюрократию в кое-какой порядок. После его гибели начались штюрмеры. Людей в данном слое не было, как на это не раз жаловался государь-император. Но в России вообще людей было сколько угодно, и, конечно, одним из них, может быть, первым из них был Гучков, и лично, и социально. Гучков был представителем чисто русского промышленного капитала, который хотел и который имел право, по крайней мере, на участие в управлении страной. В этом праве придворная клика ему отказывала. Об этой клике Суворин писал: «У нас нет правящих классов. Придворные даже не аристократия, а что-то мелкое, какой-то сброд». Дневник, страница 25. Этот сброд, проживавший свои последние, самые последние закладные, стоял на дороге Гучковым, Рябушинским, Стахеевым, Морозовым, людям, которые делали русское хозяйство, которые строили молодую русскую промышленность, которые умели работать и которые знали Россию. От их имени Гучков начал свой штурм власти. Власть для него персонифицировалась в лице государя-императора, которому он питал нечто вроде личной ненависти. Во всяком случае, высочайший прием Гучкова как председателя Государственной Думы был очень холоден. В Петербурге рассказывали, что, отметая претензии Гучкова на министерский пост, государь-император якобы сказал: «Ну, еще и этот купчишка лезет». Фраза в устах государя-императора очень малоправдоподобная, но фраза, очень точно передающая настроение правящих сфер. Если уж и Столыпин был неприемлем как мелкопоместный, то что уж говорить об Гучкове. Лучшего премьер-министра в России не было, но для того, чтобы назначить Гучкова премьер-министром, государю-императору пришлось бы действовать в стиле Иоанна Грозного. Стиль Иоанна Грозного исторически себя не оправдал. Его результатом было, в частности, и смутное время. Предреволюционная Россия находилась в социальном тупике. Не хозяйственном, даже и не политическом, а социальном. Новые слои, энергичные, талантливые, крепкие, хозяйственные, пробивались к жизни и к власти, и на их пути стоял старый правящий слой, который уже выродился во всех смыслах, даже и в физическом. Сейчас, треть века спустя, после катастрофы февраля 1917 года, мы можем сказать, что объективно внутреннее положение России было почти трагическим. Сейчас, после февральской и октябрьской революций, мы обязаны, наконец, констатировать тот факт, что вся наша история петербургского периода была до крайности дисгармонична. Если половина носителей верховной власти гибла от руки убийц, из всех императоров России только Петр I и Александр I не находились в состоянии непрерывной смертельной опасности со стороны правящих слоев страны, то о внутренней гармонии в стране могут говорить только часовые и иже с ними. Но часовые и иже с ними не могут, не смеют констатировать того факта, что из всех слабых пунктов российской государственной конструкции верхи армии представляли самый слабый пункт. И все планы государя-императора Николая Александровича сорвались именно на этом пункте. Тихомиров был прав. Бюрократия поставила под угрозу даже и боеспособность армии. Может быть, лучше было бы сказать точнее, не боеспособность личную, а боеспособность техническую. Блестящие традиции Суворова, Потемкина, Кутузова и Скобелева были заменены прусской муштрой, против которой так яростно восставал Скобелев, последний из стаи славных. Дольше всего эта блестящая традиция сохранилась на нашей Кавказской армии, где даже и во времена Николая I солдат называл своего офицера по имени и отчеству, и где солдат и офицер были боевыми товарищами, младшими и старшими, но все же товарищами. Эта традиция была заменена на прусско-остзейской. Целый и длинный ряд социальных причин привел к тому, что если Россия, взятая в целом, дала миру ряд людей самой, так сказать, первейшей величины и дала их во всех областях человеческого творчества, то самый важный участок, армия, был обнажен. Как неплоха была старая бюрократия, но даже и из ее среды государи могли подбирать таких людей, как Витте, Каковцев, Сазонов, не говоря уже о Столыпине. На верхах армии была дыра. После каждых крупных маневров производились массовые чистки генералитета. Военный министр с трибуны парламента расписывался в бездарности командного состава армии. Но что было делать? Самый чин генералов довоенной России приобрел с легкой руки Достоевского явственно иронический характер. Но делать было нечего, людей не было, и после страшной генеральской чистки, произведенной великим князем Николаем Николаевичем в начале войны, обнаружилось, что на место вычищенных поставить некого. Чистка подняла популярность великого князя в армии, точнее, в ее солдатском составе. Но шла война, и делать было нечего. Генерал Алексеев был типичным генералом не от инфантерии, не от кавалерии и не от артиллерии, а от бюрократии. Генерал-канцелярист. Другой генерал, Масолов, придворный дипломатический генерал, пишет о Ставке так. Окружение царя в Ставке производило впечатление тусклости, безволия, апатии и предрешенной примиренности с возможными катастрофами. И тут же генерал Масолов прибавляет поистине страшный штрих. Честные люди уходили, и их заменяли эгоисты, ранее всего думавшие о собственном интересе. Таков подбор кадров, сделанный генералом Алексеевым. Из каких соображений пошел он на приманку государственного переворота? Аристократия и буржуазия имели совершенно ясные и классовые мотивы. Какие мотивы могли быть у генерала Алексеева? Об этом можно только гадать. Самая вероятная догадка сводилась бы к тому, что государь-император брал командование армией в свои собственные руки, и что переворот мог означать: великий князь Николай Николаевич в качестве регента империи, а генерал Алексеев в качестве верховного главнокомандующего армией. Армией, которая стояла на пороге, казалось бы, совершенно гарантированной победы. Почему бы Алексееву не стать вторым Кутузовым? Это самое вероятное объяснение, а может быть и единственное.